Глава 32. Я решила, что мне лучше уйти из дома. Я убеждала себя, что ухожу, чтобы избежать дальнейших расспросов. Но на самом деле разговор с бабушкой и встреча с мамой накануне вечером выбили меня из колеи. Мне срочно нужно было вцепиться во что-то зубами, поломать над чем-то голову, зациклиться на чем-нибудь. Например, подходит ли ключ, который мы украли из шкафчика Кэмпбелл, к сейфу сенатора? Если Кэмпбелл сдержит обещание и вернет планшет, нам не понадобится компромат на нее. Но я не особо доверяла ее словам, к тому же, пообщавшись с кем-то из Эймсов, можно выяснить, из-за чего вчера приезжала полиция. В чем именно мы помогли Кэмпбелл? Когда я приехала в офис сенатора, там было всего два человека — Уокер и помощница его отца. Девушка чуть постарше нас. Лия. Память подсказала имя, но это оказалось ни к чему, потому что стоило мне войти, как Лия на красных шпильках вышла на улицу. «Работаешь по выходным?» — спросила я Уокера, едва сдержавшись, чтобы тут же не начать выспрашивать о полицейских машинах у дома его деда. «Ты же знаешь, как говорят Сойер Тафт. Праздное безделье, мастерская дьявола и так далее и тому подобное». Поняв, что объяснение не произвело на меня впечатления, Уокер добавил: «Мне нужно было выбраться из дома». Я позволила себе недолго поразмышлять о том, на что похожа жизнь в доме Эймсов, каково было расти там. «Слышал, у вас вчера выдался эпатажный вечер». Уокер был вежлив, но резкая смена темы не ускользнула от меня. «Мы с Кэмпбелл поболтали». Я тут же решила, что сестра все ему рассказала, но он вдруг спросил: «Смею ли я надеяться, что однообразие сегодняшнего дня и рутина разбора почты будет скрашена историями о ваших оргиях на задворках цивилизации?» «Стильно», — отозвалась я. «Теперь мне понятно, почему ты любимый ребенок». «Это не так», — тихо возразил он, но вряд ли сам в это верил. «Я люблю брата», — вспомнились слова Кэмпбелл. «Все его любят. Всегда любили». Мне вдруг пришло в голову, не в этом ли причина всего, в отчаянной попытке привлечь внимание. Но мысли о Кэмпбелл отошли на задний план, когда я вспомнила, почему вчера решила послать все правила к черту. Уокер Эймс дал обещание Лили, а потом разбил ей сердце. «Почему ты выглядишь так, словно планируешь мою немедленную смерть?» — шутливо поинтересовался Уокер, наклонившись ко мне. «Он причинил боль Лили, а сейчас флиртует со мной». «Не знаю», — ответила я. «Может быть, ты не так глуп, как кажешься». Следующие два часа мы с Уокером запечатывали конверты. Я дождалась, когда он вызовется сходить за кофе, и сразу же направилась в кабинет сенатора. Я не сомневалась, что без труда смогу взломать замок. Если Стерлинг Эймс не хотел, чтобы в его кабинет проникали посторонние, не нужно было выбирать замок с рычажной ручкой. Иначе... «Ему стоило выбрать замок с муфтой», — подумала я, когда защелка подалась. Не знаю точно, сколько у меня времени, я обернулась, а потом направилась прямо к сейфу. Ключ не подошел. «Я принес кофе», — раздался голос за спиной. Я развернулась к двери, убрав ключ в карман. «Черный», — продолжил Уокер. «Как моя душа!» Пока он не спрашивал, что я здесь делаю, а я не собиралась сознаваться. Я пересекла комнату и забрала кофе. Вместо моего имени Уокер попросил баристу нацарапать сбоку: «Неуязвимая к чарам Уокера». Я чуть не рассмеялась, прочитав надпись. «Я тебе не нравлюсь». Странно, но, казалось, Уокера это вполне устраивает. «Я бы назвала это равнодушием». «Ты не можешь быть равнодушной», — тут же ответил сын сенатора. «Это моя тема». Когда-то Уокер был золотым мальчиком, гордостью родителей. Водил девушку на романтические свидания, давал обещания и дарил кольца. «Так что это?» — спросила я ради Лили. Ну и еще, чтобы он не стал расспрашивать о том, что я делала в кабинете его отца. «Беспричинный бунт?» Кризис четверти жизни? Судя по выражению его лица, обычно люди относились к его прегрешениям более серьезно. «Кризис четверти жизни?» — переспросил он. «Я не такой старый». Я приподняла бровь. «Планируешь дожить до 76?» Уокер фыркнул. «Как бы меня ни привлекал девиз «Живи быстро, умри молодым», мы, Эймсы, как правило, живем долго». «Кстати, раз ты заговорил об Эймсах-долгожителях...» Я прошла мимо него к выходу из кабинета. «У твоего дедушки все в порядке? Вчера вечером мы видели у его дома полицейские машины». Уокер закрыл за нами дверь. «Дед еще переживет нас всех и будет читать нотации над нашими могилами о том, как он разочарован нашей бесхребетностью». Я встречалась с Дэвидом Эймсом всего раз, но легко могла это представить. «К нему кто-то вломился», — продолжил Уокер. «Но старика в тот момент не было дома. Этот кто-то выключил сигнализацию и вскрыл сейф». Мне стало нечем дышать, а рука непроизвольно потянулась к карману, где лежала копия ключа, который мы украли из шкафчика Кэмпбелл. «У тебя все хорошо?» — спросил Уокер. «Ты не язвила уже целых 3 минуты». «Кто-то вскрыл сейф твоего дедушки». «Мне жаль, что это случилось», — ответила я, пытаясь скрыть смятение. «И еще. Я думаю, что ты полный идиот, разбросил Лили, и у тебя чересчур самодовольное лицо». «Благодарю», — любезно отозвался Уокер. «Но уверяю, что Лили без меня будет только лучше. И не беспокойся за дедушку. У него есть страховка». «О, правда?» Постаравшись придать голосу непринужденный тон, сказала я. «А что украли?» Должно быть, Уокер все-таки уловил мой неподдельный интерес, потому что он усмехнулся. «Поблагодари за кофе, и я отвечу». Если я сдамся слишком легко, он может задуматься, зачем мне надо это знать. «Видишь ли, равнодушие и моя тема тоже». Уокер посмотрел на меня. «Возможно», — сказал он, стараясь казаться небрежным, хотя на его лице читалось напряжение. «Безразличие — это то, что мы показываем людям, когда сильно переживаем». Я поблагодарила его за кофе. «Не за что, Сойер Тафт», — ответил он. «И поскольку джентльмен всегда держит свое слово, я открою тебе этот маленький секрет. Прошлой ночью из сейфа моего дедушки была украдена только одна вещь. Жемчуг твоей бабушки». 15 апреля, 17:50. Маки так и знал, что попадет в переплет. Ведь на девчонках были перчатки. Но он справится. «Мне не хочется вас расстраивать», — сказал парень, который, судя по голосу, был очень даже рад это сделать. «Но если там Сойер Тафт, и она не одна...» Он коротко покачал головой. Маки это совсем не понравилось. «Назовите свое имя и объясните цель своего визита». Он не хотел терять преимущество. Парень не представился и не объяснил цель своего визита. Он лишь чуть наклонился вперед и спросил. «Их четверо, не так ли?» Маки не хотел отвечать. «Возможно». «В таком случае», — сказал парень, «вы упрятали за решетку обеих внучек Лилиан Тафт, а также дочь сенатора и единственного и любимого ребенка самого богатого человека в штате». Маки собирался убить О'Коннелла и Родригеза. Парень снова покачал головой. «Благослови вас, Господь!»